Глава 18. Козни старого торгаша. Лето в разгаре, стоят жаркие дни, а Гао все не едет на Горюн. У дядюшки Доксо заболела нога. Весной на правой ноге у него обычно появлялись нарывы, но быстро проходили, а нынче нога болит и болит. Со скуки старику казалось, что нога болит особенно сильно. Дядюшка Доксо велел сыну Иктонки съездить на Мангому, узнать, скоро ли, наконец, Гао приедет. Вниз на легкой оморочке парень спустился за два дня, обратно подниматься было трудно, но Иктонка спешил и через неделю был дома. Едва выйдя на берег, еще не отдышавшись, он рассказал страшные новости. Всюду на Мангму оспа, в низовье Горюна также оспа. Все говорят, что появилось множество злых духов, которые летают от деревни к деревне и разносят заразу. Гао говорит, что не поедет на Горюн, потому что боится несчастья. Говорит, если повезешь водку на Горюн, то по дороге она станет ядовитой. Да еще говорит, что он боится торговать, да и Ген, мол, за это отрубит голову. Старики пришли в ужас. А от оспы умерло два человека в стойбище на устье, — продолжал Иктонка. — А где же Чумбока? — вскричал дядюшка Доксо. — Что о нем говорить? С досадой ответил Иктонка. — Почему ты так говоришь про него? — спросил Доксо. — Напрасно прогнали Дегена! — громко заявил Иктонка. Дядюшка Доксо опешил. — Как ты сказал? — Во всем виноват Чумбока! — продолжал парень с раздражением. — Зачем он стрелял в манжуров и воевал против них? А сам еще хвастался, что это он сам придумал. Все люди теперь горюют. Китаец сказал мне... Если бы Чумбока не разбойничал, то можно было бы торговать. Все бы, говорит, были с товарами. Нынче, говорит, все подешевело. Дядюшка Доксо совсем загрустил. Вот теперь есть меха, нет водки. Зачем было затевать войну? — говорил Иктонка. — Так Чумбоки нет вонда? — зловеще спросил Кога. — Куда же он делся? — Может быть, у меня тоже оспа? Вдруг обеспокоенно спросил дядюшка Доксо. — Вот у меня болит нога! — он задрал штанину и показал волдыри. — В мылках умер Бариминга! — Умер Турме! — продолжал Иктонка. Новости была одна хуже другой. Вся надежда на Бичингу. Он сказал, что выведет всех злых духов, и болезнь прекратится. Вскоре, вблизи Кондона, болезнь появилась среди кочевавших оленных тунгусов. В Кондоне начался переполох. Гольды бросали стойбище и разъезжались по рыбалкам. Заболел Кога. Старик почернел. Тело его покрылось коростами. В страшном жару он вылез из юрты и мочил тело холодной водой из Горюна. Умирали дети. Шаманы ничего не могли поделать. Дядюшка Доксо решил ехать к Бичинге. На него последняя надежда, — сказал старик. — Да заодно надо бы... Хорошенько вздуть Чумбоку, сколько из-за него беды! Лодка за лодкой спускались вниз, в надежде на избавление от злых духов. Все ехали к шаману. По дороге встречались соседи из Бахтора, а они говорили, что это наказание, постно за то, что был ранен Бичинга, он ослаб после ранения и распустил духов. Доксо проклинал своего зятя. Зачем он так сделал? Нужно же ему было в шамана стрелять. Да, большой грех совершил он. Бичинга шаманил три дня. Он ездил на птицах и на зверях в мир духов, узнавал, кто виноват в несчастьях жителей Горюна. «Почему такое множество злых духов появилось на земле?» — кричал он. Давно уже у Бичинги не было такой тесноты и толкучки. Духота и смрад приятный шаману. Снова он в силе. Опять много людей стало приходить к нему. Бичинга со злорадством поглядывал на дядюшку Доксо. «Вот, когда вы снова у меня, проклятые!» Видно было в отблесках пламени, как побледнел старик, когда Бичинг назвал имя Чумбоки. — Брат с сестрой живут! — крикнул шаман. — Брат с сестрой живут! От этого непрерывно черти родятся! Бичинга заплясал и замахал какой-то тряпкой перед очагом. — Вот они, духи! Злые духи! — завопил Бичинга. — Брат живет с сестрой, и они вылетают из сестры, от кровосмешения родятся! Тени черные, похожие на птиц, мелькали на стене непрерывной вереницей. — Носатые, черные, с красными глазами! — кричал шаман. — Вон, вон они! Это они из утробы грешницы вылетают! Это оспы духи! Вот где оспы причина, вот откуда оспа является. Все жители Горюна пришли в выступление. «Все понятно!» — заорал лысый Алчика. У всех на глазах черти летели по стене, как гуси в перелет. Шаман бросил бубен и в изнеможении повалился на кан. Бичинга знал, что теперь не сдобровать Чумбоки и его толстушки, которую он не захотел привести к шаману. Толпа бросилась к дверям. Светало, чуть краснело небо за лиственницами, на белой реке плыли черные деревья с лохматыми корневищами. Муж с женой жили на Ондинском острове. Поутру они ловили неводом рыбу, Чумбока и Адак уехали из Онда и проводили лето вдвоем. «Так хорошо вместе», — думает молодая. «Вон!» — Едут к нам лодки, — сказал ей муж. — Что-то рано сегодня люди поднялись. — Почему так быстро гребут? — Не случилось ли чего-нибудь? — встревоженно спросила женщина, держа под бору невода, в котором, отражая взошедшее солнце, плескались рыбины. Это были сазаны, круглые и золотистые. Казалось, груду солнц поймали неводом счастливые супруги. Лодки шли прямо к острову. Чумбок увидел знакомых и родных с испуганными лицами. — Эй, вы взбесились, что ли? — весело крикнул он. — Идите, угощу вас строганиной. В этот миг по нему ударили из луков. Чумбок упал. Адака бросилась к нему, и тонко выскочил из лодки и кинулся к ней, широко прыгая по воде с копьем в руках. С размаху он ударил сестру в грудь. Алчика схватил ружье Чумбоки и ударил его о пенек с такой силой, что приклад разлетелся в щепы. — Вот от этого ружья все несчастья! — кричал он. Алчика пытался сломать дуло, но это ему не удавалось. Тогда он бросил ружье в реку.